Глава 19. Паранойя. Повествование от лица Егора. Раскладываю перед Костей несколько документов, которые вызывают у меня недоумение. Но это мы потом с ним. Наедине. Хотелось бы обсудить работу нашего администратора. Костя за компом, Ольга на диванчике. Перевожу взгляд с одного на другого. Нет, может быть, я чего-то не понимаю? Арс, недовольно морщится Костя. Так или иначе, все работает. Не надо ломать отлаженную систему. Так хреново работает, Костя. Ольга, какие у тебя обязанности? Смотреть за работой персонала. Я смотрю. Смотреть? Регулировать работу персонала. Мы что, платим тебе, чтобы ты на них любовалась? Я регулирую. Откуда? Из подсобных помещений? Один раз отошла. Не один. Да я вообще ни разу не видел, чтобы ты вмешивалась в их работу. Костя, выведи камеры из зала мне на комп, как было раньше. Смысл вмешиваться, если все идет нормально, цокает языком Ольга. Я спускаюсь в зал, вижу кучу косяков и начинаю делать твою работу. А у тебя в этот момент все идет нормально? Ольга, а какой у тебя опыт работы? Есть резюме, рекомендации? У Ольги нет опыта работы администратора, Марс, но она его наработает. Я правильно понимаю, что ты просто повысил официантку? Наш администратор ушел, и я решил... Закрываю глаза. Ольга, свободно. Выходит, сажусь напротив Кости. Костя, с этого месяца часть прибыли мы будем направлять на развитие. 70%. Хочу сменить часть персонала, повысить зарплату до уровня конкурентов и программу музыкальную сделать вечернюю. Стрип перенести в ночную программу. Тогда мы расширим клиентскую аудиторию. Прибыли вырастут. Арс, зачем? Все работает нормально. Прибыль идет. Зачем нам так сильно урезать себя в доходе? Если мы отдадим эту львиную долю, наши доходы сравняются с персоналом. Сейчас да, а через полгода они будут в 3 раза больше. Жанну не увольняй. Почему? У нее некоторые финансовые обязательства передо мной. Она взяла большой аванс. Пусть отработает. Перед тобой или перед нами? Ты из общих денег ей в долг дал? Костя морщится. Это имеет значение? Если это не ваша личная история, то впредь я бы хотел принимать участие в таких решениях. Хорошо, недовольно хмурится он. Может, погодим с развитием, отложим на некоторый срок? Нет, потерпим полгода. Кредиты платим исправно, а свои бабки вкладываем. Полгода. А если мне сейчас деньги нужны? Это бизнес, Костя. Надо вкладывать, иначе начнем терять. Конкуренция. Деньги тебе нужны? Достаю пачку в 200 штук. Это мои последние. Это долг Дины. Точную сумму я не знаю. Если не хватает, скажи. Будут лишние, вернешь. Спасибо за участие. Разворачиваюсь на выход, чтобы сейчас не разводить лишние дискуссии. Арс, отдала она мне уже. Отдала? Разворачиваюсь я. Тогда вернее, братишка. Ты чего сам не догоняешь, что по-другому эта ситуация не решается? Стой. Как отдала? Откуда у нее такие деньги? Костя нервничает и краснеет. Я не знаю, может, кредит взяла. Ты знаешь что-то, чего не знаю я? Всматриваюсь в его глаза. «Что ты хочешь от меня, Арс?» Начинает психовать, он суетливо перекладывая на столе бумаги. «Что это?» «Это документы, которые я не могу объяснить. Например, счет за установку лазерной системы, которой нет. Она сломалась. Когда ты ее оставил? 5 месяцев назад. Тогда она должна быть на гарантии, так?» «Нет, я взял ее за полцены. Практически с рук», — морщится он. «Хотел сэкономить, но сколько теперь стоит ремонт?» «Не подлежит ремонт. Ясно. Остальные объяснишь?» Его телефон трезвонит. «Извини, Арс, это срочно!» По разговору слышу, что это поставщики. За окном орут сигнализации наших тачек. Застряла техника коммунальных служб, не могут проехать. «Давай отгоню на стоянку», протягиваю руку за ключами. Слегка затормозив, отдает. Сначала перегоняю свою на задний двор, потом сажусь к Костину. И, глядя на детское кресло, в его машине тут же вспоминаю, что видел такой же пакет, как у Дины, на заднем сиденье его тачки. «Совпадение?» Паранойя — это мое все, конечно. Я ревнивый придурок, да. Пакет. Всего-то. Я же в курсе, что они общаются иногда. И что в этом пакете было? Неприятное чувство. Перегнав тачку, оглядываюсь. На детском сиденье лежит конверт. И моя рука почему-то тянется к нему. Беру в руки. Обычный такой конверт. Но что-то разгоняет мое сердцебиение. Что-то такое неуловимое. Кручу его в руках. Он не заклеен. Дина. Железобетонная непреодолимая уверенность. Почему? Из-за пакета этого? Нет. Подношу конверт ближе к лицу, вдыхаю. Да. Вот поэтому. Запах ее прохладных тонких духов. Едва уловимый, но я узнаю его сразу. Вдыхаю еще несколько раз, закрывая глаза. В груди знакомо порхает. Открываю конверт, заглядываю. Бабки. Достаю, пересчитываю. 30. Что-то я не догоняю в этой истории.